Она спросила меня, сам ли я это написал, и я был вынужден признать, что почти все переписал из комикса. Она была слегка разочарована, и от этого почти вся моя радость растаяла. Потом она отдала мне тетрадь и сказала: «Напиши свое, Стиви. Этот Кейси просто ерунда, он только и делает, что выбивает кому-нибудь зубы. Я знаю, что ты можешь написать лучше. Напиши свое». 8. Я помню охватившее меня чувство возможности этой идеи. Будто меня ввели в огромный дом, полный закрытых дверей, и разрешили открывать любые, какие захочу. Дверей было больше, чем может открыть за свою жизнь один человек. Так я тогда думал. И сейчас так думаю. Наконец я написал историю про волшебных зверей, которые ездили в старом автомобиле и выручали маленьких детей. Предводителем у них был большой белый зайчик по имени Хитрый Кролик. Ему досталось вести машину. Рассказ был длиной в 4 страницы, тщательно написанный карандашом печатными буквами. Насколько я помню, там никто не прыгал с крыши Глеймор-отеля. Закончив рассказ, я отдал его маме. Она села в гостиной, отложила роман, который читала, и прочла рассказ за один присест. Я могу твердо сказать, что он ей понравился. Она смеялась там, где надо было. Но не знаю, было это потому, что она меня любила и хотела, чтобы я думал, будто рассказ хороший, или потому, что он был хороший на самом деле. «Это ты ниоткуда не переписывал?» — спросила она, закончив читать. Я сказал, что нет, не переписывал. Тогда она сказала, что рассказ достаточно хорош, чтобы его напечатали в книжке. Никогда, ни от каких ее слов, я не был счастливее. Я написал еще 4 рассказа про хитрого кролика и его друзей. За них мама дала мне по 4 за каждый и разослала их своим 4 сестрам, которые, как я думаю, малость ее жалели. Они-то были все замужем, и у них мужья никуда не сбежали. Да, правда, что у дяди Фреда плохо с чувством юмора, и он упрямо держит верх автомобиля поднятым. Правда и то, что дядя Орен пьет, как лошадь, и все время толдычит, что евреи правят миром. Но они, вот они. А Рут осталась с младенцем на руках, когда Дон сбежал. И пусть они хотя бы увидят, что это талантливый младенец. 4 рассказа. По 4 за каждый. Первый бакс, который я заработал в этом бизнесе. Мы переехали в Стратфорд, в штате Коннектикут. Я к тому времени дошел до 2 класса и был по уши влюблен в хорошенькую 13-летнюю девчонку по соседству. Она на меня ни разу не взглянула, но ночью, когда я ложился в кровать и уплывал в сон, мы снова и снова сбегали из жестокого мира реальности. Мою новую учительницу звали миссис Тейлор. Это была добрая дама с седыми волосами Эльзы Ланчестер из «Невесты Франкенштейна» и выпученными глазами. Каждый раз, когда мы с ней разговариваем, меня все время подмывает подставить ладошку, чтобы поймать их, если выскочат, — говорила моя мама. Наша новая квартира на 3-м этаже была на West Broad Street. В квартале вниз по холму, неподалеку от универмага Теддис и напротив магазина строительных материалов Барретс, располагался сильно заросший пустырь. На дальнем конце — свалка и рельсы посредине. Туда я часто возвращаюсь в своем воображении. Этот пустырь снова и снова всплывает под разными именами в моих книгах. В «Оно» дети называют его «пустырем». Мы его называли «джунглями». Почти сразу после переезда мы с Дэйвом стали его исследовать. Было лето, было жарко, было классно. Мы глубоко ушли в зеленые тайны этой новой площадки для игр, когда у меня случился срочный позыв облегчить кишечник. «Дэйв, отведи меня домой!» — потребовал я. «Мне надо по-большому!» Дэйву это не понравилось. «Пойди в лес и там сделай!» — сказал он. Вести меня домой на это ушло бы не меньше получаса, и Дэйв менее всего был расположен тратить такое драгоценное время только потому, что братцу приспичило. «Не могу!» — возразил я, пораженный такой идеей. «Я же не смогу подтереться!» «Еще как сможешь!» — ответил Дэйв. «Листьями подотрись, как ковбои и индейцы!» Наверное, все равно было уже поздно бежать домой. Думаю, что выбора у меня не было. А к тому же меня зачаровала сама идея посрать по-ковбойски. Я был будто бы Хопалонг Кэссиди, засевший в подлеске с вынутым из кобуры пистолетом, чтобы его не застали врасплох за таким интимным делом. Свое дело я справил, и потом последовал совету старшего брата, тщательно вытерев задницу пучком блестящих зеленых листьев. Это оказался ядовитый плющ. Через 2 дня я был сзади весь красный от колен до лопаток. Пенис не пострадал, но яички превратились в стоп-сигналы. Задница чесалась аж до самых ребер. Но хуже всего вышло с рукой, которой я подтирался. Она распухла, как у Микки Мауса, когда Дональд Дак стукнул по ней молотком, и между пальцами образовались огромные волдыри. Когда они лопнули, открылись глубокие язвы цвета сырого мяса. 1,5 месяца я принимал теплые грязевые ванны, чувствуя себя жалким, несчастным и глупым. А за дверью мама с братом смеялись, слушая юмористическую передачу по радио и играя в сумасшедшие восьмерки. 10. Дэйв был отличным братом, но слишком умным для своих 10 лет. Из-за своих мозгов он всегда попадал в беду, и в какой-то момент, наверное, после того, как я подтерся ядовитым плющом, он сообразил, что имеет смысл звать в компанию братца Стива, когда в воздухе пахнет паленым. Дэйв никогда не просил меня поддержать все его проказы, часто блестящие. Он не был ни ябедой, ни трусом. Но были случаи, когда он просил меня разделить ответственность. Потому мы и влипли оба, когда Дэйв запрудил ручеек, текущий через джунгли, и залил приличный кусок внизу Вестборд-стрит. Общая ответственность и была причиной того, что мы чуть не погибли, когда воплощали в жизнь его потенциально смертельный школьный проект.